Хвостов не было? Нет. Умница. Они спешат с Дугласом Кином. Дело начинается сегодня в 2. Она даже вздрогнула. То есть ты хочешь сказать, что сегодня в 2 начинается предварительное слушание дела, но уж без 22? Я как раз собирался туда ехать, кивнул он. Хочешь со мной? Конечно, хочу. Оставь свою шляпку и поехали. Я все расскажу в такси. Но зачем им спешить? Ты не можешь их задержать. Думаю, улыбнулся он, все идет как надо. Пусть спешат. Зачем? Мне это нужно отчасти для того, чтобы добиться отсрочки приговора, а отчасти, чтобы свести счеты с сержантом Голкомбом. Каким образом? Если тайну раскроет сержант Голкомб, улыбнулся Перри Мейсон, тем больше чести ему. Если ее раскрою я, тем больше чести мне. Думаешь, сержант Голкомб может что-то разъяснить? Думаю, это сделают за него. То есть машина, вероятно, приведена в движение. Осталось уж немного для того, чтобы ситуация прояснилась сама собой, но я хочу опередить всех. Ты меня знаешь, я обожаю эффект. Глаза ее были гораздо выразительнее голоса, но и голос приобрел ту особую вибрирующую интонацию, которая возникала, когда девушка была охвачена волнением. Ты справедливейший человек в мире, и добавила с улыбкой, и самый негодный жених. Ты даже не представляешь, как сочувствовал мне клерк. Глава 18. Зрители шумом проталкивались в зал суда, заполняя его до отказа. Дик Траслов, один из самых надежных помощников Гамильтона Бергера, улыбнулся через стол Перри Мейсону. «Шастер собирается объединиться с вами в этом деле?» — спросил он. «Он постарается выплевать побольше слюны до того, как мы закончим», — сказал Мейсон. «Я его видел 2 дня назад. Было яркое солнце, так у него вокруг рта прямо радуга светилась». Траслов рассмеялся, потом понизил голос. «Вот бы на Гамильтона Бергера поглядели! Вот это было зрелище! А в чем дело?» «Конечно», — подумал ему Траслов. «Я не хочу сплетничать, но шеф из себя выходит из-за вашего дурацкого спора. Что у нас любой может послать телеграмму под чужим именем, если только знает адрес, телефон того лица, от которого действует». Мейсон удалось изобразить невинность. «Так что кто-то, — хмыкнул Траслов, — послал телеграмму экономке-вдове из дома Лекстеров и подписался именем Бергера». «И что там было? — спросил Мейсон, глядя ему в глаза. «Не оглядывайтесь, — предупредил Траслов. Она смотрит сюда. Минутку. Ну вот взгляните через левое плечо. Вон она стоит с телеграммой. Видите-ка, она жеманно улыбается. Она-то не сомневает, что это не что иное, как предложение руки и сердца». «А что считает окружной прокурор?» — спросил Мейсон. «Не могу вам сказать, разве что вы уши ватой заткнете». «А не изменило ли это вашего убеждения относительно подлинности той телеграммы от Уинифред Лекстер?» — улыбнулся Мейсон. «Ну, у меня не было инструкции делать выводы, но боюсь, что на этот раз я вас поймал, Перри. Слишком много косвенных улик. Вы же не собираетесь ограничивать обвинение?» «Думаю, да», — ответил Мейсон. 10 против 1, что вы ничего не достигнете. Вы могли бы одурачить присяжных, но вам не удастся пройти через предварительное слушание». Мейсон закурил, но тотчас бросил сигарету в плевательницу, потому что в зал суда вошел судья Пенни Мейкер и занял свое место. «Ваша честь, предварительное прослушивание имеет целью определить», — поднялся Дик Траслов, поскольку как всех призвали к порядку, «имеются ли основания для обвинения Дугласа Кина в убийстве? А именно в убийстве некой Эдит Дево. Но для того, чтобы найти мотив этого убийства, нам необходимо представить следственные материалы касательно убийства некого Чарльза Эштона. Однако следует учесть, что любое доказательство, связанное со смертью Эштона, должно быть ограничено тем, чтобы сосредоточить внимание на мотивах убийства Эдит Дево, и мы не будем прибегать к этому расследованию для других целей». «Есть возражения против такого порядка заседания?» — спросил судья Пенни Мейкер. — «Мы выскажем свои возражения в надлежащее время», — заметил Мейсон, — «по мере поступления вопросов». «Я не собираюсь ограничивать обсуждение», — сказал Траслов. «Я только хочу объяснить суду нашу позицию. Я считаю, что мог бы предупредить некоторые возражения защиты этим объяснением». «Перейдем к делу», — заявил Пенни Мейкер. «Обвиняемый в суде. Его сейчас приведут, Ваша честь», — сказал Траслов. Бейлиф ввел в зал суда Дугласа Кина. Он выглядел бледным, но вошел, откинув голову назад и подняв.